Психологические купоны используются так же, как торговые. Первое. Обычно их получают как косвенный результат обычных законных транзакций. Семейные споры, например, чаще всего начинаются из-за какой-то действительно возникшей проблемы, которая и есть товар. Взрослый хочет получить свой товар, а ребенок с нетерпением ждет своего купона. Второе. Те, кто собирает психологические купоны, имеют свои излюбленные цвета, и если им предлагают купоны других цветов, они могут их не принять. Человек, собирающий гнев, не возьмет купоны вины или страха, или позволит взять их кому-то другому. Так в четко упорядоченных супружеских играх один супруг берет все купоны гнева, а другой – все купоны вины или недоумения. Так что оба выигрывают и увеличивают свою коллекцию. Встречаются, однако, люди, собирающие купоны любого цвета. Это люди, которым не хватает чувств, поэтому они старательно играют в оранжерею и выращивают в этой оранжерее любое чувство, которое смогут получить. Психологи особенно склонны подбирать по дороге случайно занесенные ветром чувства, а если они к тому же ведут занятия с группой, то и пациентов побуждают поступать так же. Третье. Некоторые перед сном перебирают все купоны боли и гнева, собранные за день. Другие делают это реже, а третьи поступают так, только когда им скучно или нечего делать. Некоторые ждут, когда им понадобится крупное оправдание, и заранее подсчитывают все свои боли и обиды в надежде, что их достаточно, чтобы оправдать взрыв гнева, злобу или какое-либо другое драматичное проявление чувств. Есть люди, которые берегут все купоны, другие же предпочитают их тратить. Четвертое. Люди любят демонстрировать свои собрания чувств и говорить о них, обсуждать у кого больше или меньше гнева, боли, вины, страха и так далее. Некоторые компании можно сравнить с выставочным залом, где люди могут похвастать своими купонами. «Думаешь, твоя жена глупа? Послушай меня». Или «Я понимаю, о чем ты говоришь. Нужно еще меньше, чтобы обидеть, испугать меня. Вчера, например». Или «Замешательство, вина, недоумение. Да я сквозь пол готов был провалиться».